Показания Алтунина. Я не буду писать о детстве и юности как о времени, не имеющем отношения к тому, что произошло со мной. Говорят, что человек сам пишет свою биографию. Я не сумел. Окончив училище, я служил в различных авиационных соединениях. Мечтал о перелетах и рекордах высоты. Подавал заявление с просьбой отправить меня воевать в Испанию. Просился на финский фронт. Но служба в армии – это прежде всего дисциплина. Так объясняли мне, я, понимаю это, мирился. В 1940 году наша часть была переведена на земли воссоединенной Западной Украины. Мы стояли под городом Львовом. Я не хочу рассказывать о том, какое впечатление на нас, людей, служивших до этого в маленьких русских городах, произвел элегантный веселый город. Львов тогда еще жил по старым законам. Я не хочу описывать магазины и рестораны, женщин, словом, все, что встретилось мне там. Я внезапно почувствовал себя совершенно в другом, незнакомом, красивом мире. Но все это лирика. В нашей части работала по вольному найму Зося Здановская. Ей было 25 лет, и вряд ли в полку нашелся бы летчик, не пытавшийся ухаживать за ней. Мне повезло больше всех. У нас начался роман. Лирическую часть я оставлю для себя. Вам же хочу сказать, что никогда я не был так увлечен женщиной. Через некоторое время я уже жил у нее на квартире, но об этом, правда, в части ничего не знали. Мы вели веселую жизнь – прогулки, театры, кино, рестораны. Однажды Зося познакомила меня со своими друзьями Болеславом Скрипником и Ильей Судинским. Новые знакомые мне понравились, они были щедры и веселы. Мы часто бывали в ресторанах, платили всегда они, а это меня устраивало, так как командирское жалование не бесконечно. 1 июня 1941 года, я очень хорошо помню этот день, мы пьянствовали в ресторане «Бристоль». Там я встретил летчика из нашего полка, лейтенанта Мирошникова. Я был пьян, и мне показалось, что он ухаживает за Зосей. Скрипник, подливая мне коньяк, все время говорил: «Олень, он твою бабу уводит, а ты смотришь». Дальше я ничего не помню. Очнулся я на квартире Судинского, и первое, что увидел, свой пистолет, лежащий у кровати. Я поднял его и почувствовал кислый запах, появляющийся у нечищенного оружия после стрельбы. В комнату вошли Зося, Болеслав и Илья. Они рассказали мне, что пьяный в драке у Стрийского парка я застрелил Мирошникова. Зося, плача, добавила, что она была в части, и меня ищут, чтобы отдать в трибунал. Так из удачливого командира авиации я сразу же стал преступником. Я решил пойти в часть. Но Зося и ее друзья отговорили меня. Мы пили опять, и я вдруг понял, что они правы. В 30 лет незачем умирать. Они достали мне другие документы, и мы с Ильей уехали в Баку. Перед отъездом у нас был разговор со Скрипником. Он объяснил мне, кто он такой, и предложил вместе зарабатывать деньги. Так я помог ему в ограблении часового магазина. Мы взяли там много золотых часов. Судинский быстро реализовал их, и мы уехали. Но не просто в Баку. Скрипник подбивал меня там подготовить угон рейсового самолета и перелететь через границу. Он сказал, что там мы с Зосей будем жить как цари. Тогда мне было все равно, и я согласился. Мы уехали с Судинским, а Зося и Скрипник должны были догнать нас. Но планы Скрипника так и не осуществились. Началась война. В Баку я жил под фамилией Супрун и работал шофером в Аспотребсоюзе. Илье удалось достать мне липовое заключение медкомиссии о моей непригодности для воинской службы. Я возил какие-то вещи и получал за это деньги, долю и продукты. В 1944 году мы с Судинским уехали в Москву. Здесь он дал мне документы на имя полковника авиации Чистякова, слушателя Академии Генштаба. Я жил под чужим именем, носил чужие погоны и ордена. Деньги были, и я посещал коммерческие рестораны. Мне даже хотелось, чтобы меня арестовали. Я часто спрашивал Илью, зачем я ему нужен. Он пояснил мне, что готовит одну аферу, а полковник авиации, фронтовик и орденоносец легче сможет ее провернуть. Однажды Илья вернулся из Белоруссии и рассказал мне, что встретил Скрипника. Он руководит бандой, у него много денег и золота. Я должен буду в начале марта поехать в Барановичи, разыскать пивную на Красноармейской и там ждать человека от Болеслава. Потом вместе с бандой уйти в Эстонию, там захватить самолет и перелететь в Швецию вместе с Ильей и Болеславом. А пока на мою дачу будут приходить письма, которые я, не распечатывая, обязан отдавать Илье. Кроме того, ко мне будут приезжать люди и оставлять для него деньги. Писем было 4. Деньги передавались 2. Кто, я не видел. Их клали в бочку у сарая. Один раз я их передал, потом забрал себе 200 тысяч. В январе ко мне приехал Кузыма и начал угрожать. Я сказал, что передал деньги Илье. Он велел мне проводить его к Судинскому. «Я его убью, падлу», — сказал он. Я решил проводить его и скрыться. Деньги у меня были. Дальнейшее вам известно. В. Алтунин. Данилов, перечитав его показания, снова поразился. Как мог внезапно погибнуть человек? Не глупый, смелый, когда-то хороший летчик. Страх заставил его стать дезертиром. Алтунин никого не убивал. Данилов проверил его показания. В тот день лейтенант Мирошников спокойно вернулся домой. Он и сейчас жив и здоров. Только уже не лейтенант, а подполковник. Алтунин попался на обычную бандитскую провокацию. Сначала это Зося выбрала его, потом Алтунина споили и подавили его волю. Ну а спектакль — несложная штука для таких людей, как Круг и Судинский. Ладно, об этом после. Капитан Токмаков из белорусского УББ привез материалы на Бурковского. Да, это тот еще фрукт. Ограбление, налеты, убийства. Иван Александрович посмотрел на часы. Скоро приведут Бурковского. Надо пригласить Токмакова. Пусть посидит, послушает. Ему это будет наверняка интересно.